хмель. Хмель выбежал на огороде и в круг сухой тычинки виться стал. А в поле близко дуб молоденький стоял. Что в этом пользе есть уроде, да и во всей его природе? Так про дубок тычинки хмель жужжал. Ну как его сравнить с тобою? Ты барыня, пред ним одной лишь примизною. Хоть листьем, правда, он одет. Да что за жесткость, что за цвет? За что его земля питает? Меж тем едва неделя протекает, хозяин на дрова тычинку ту сломил, а в огород дубок пересадил. И труд ему с большим успехом удается. Дубок и принялся, и отпрыски пустил. Посмотришь, около него мой хмель ужвьется, и дуба от него вся честь и похвала. Такие ж устеца поступки и дела. Он на тебя несет тьму небылиц и бредней. И как ты хочешь, так трудись, но у него в хороших быть не льстись. А только в случай попадись, он первый явится в передний.